Глава 58. Монстры. Повсюду монстры, хоть нарисованные на стенах. Что же это за дети, интересно, были, что воспринимали зеленых оскалившихся тварей, защищенных толстым слоем меха, как радость, а не как угрозу? Фиолетовые циклопы, шары на ножках, шестилапые ящерицы, многоглавые гидры. Жуть! И все это в так называемом детском мире. Так себе мирок, если честно. Внутри тоже ничего полезного не оказалось. Нет, было полно интересно выглядящих непонятных вещей, но большинство из них давно и безнадежно пришло в полную негодность. Предметы рассыпались трухой, стоило на них только как следует дунуть. Но не все. К чести стекла и камня, они оставались в полном порядке даже спустя 3000 лет. Может, потому что были защищены от ветра, дождя и солнца? Вообще вопрос, а они здесь есть? Впрочем, это все было не особенно важно. Главное, что ни в магазине для маленьких магов, ни в лавке ученика-чародея на самом деле ничего про магию не было. Да и вообще мало что сохранилось. Были там в основном детские игрушки, одежда и даже трости. Но, увы, ничего полезного для меня или Ханы. Эльфийка вначале воодушевилась огромным количеством одежды, но после того, как от ее прикосновений несколько особенно понравившихся экземпляров просто опала пылью, ходила злая. Мне, если честно, тоже было не до веселья. За несколько часов блужданий мы не обнаружили сколько-то ценных предметов. Ну, хоть Инесс после 6 зарядок больше не мигала и не собиралась нас покидать. «Слушай, а как так получилось, что ваше здание до сих пор стоит?» Расслабленно спросил я у богини, уже низведенной мною до статуса обычного духа. Понятно было, что она легко отвечает на все вопросы, так что не было смысла молчать. Запатентованная технология строительства Market International позволяет создавать строения с помощью печати кристаллических решеток на основе углерода и кремния, добиваясь непревзойденной долговечности и прочности без траты малодоступных ресурсов. Радостно заявила провожатая. «Наши здания не только в состоянии пережить практически любое стихийное бедствие, но и не подвержены коррозийному старению, так как не имеют металлических частей. Все конструкции созданы на основе синтетических материалов и соединений. По прочности наше стекло уступает лишь алмазу, но по гибкости во много раз превосходит его». Она продолжала говорить, нахваливая не то саму себя, не то своих создателей. Говорила про сверхпроводники, усталость конструкций и прочий ничего для меня не значащий бред. А мои мысли были заняты совсем другим. Если тут спадение цивилизации прошло аж 3000 лет, то что могло сохраниться? Каменные скрижали и глиняные таблички? Пергамент, а тем более книжная бумага, вряд ли пережили бы такое испытание. «Значит, придется выбираться наружу и искать университет, как и сказала вначале Хана. А значит, нам нужно оружие. Лучше всего привычный двуручный меч, да и доспех бы не помешал. Только если металла не осталось, где их взять? С камнем я не был обучен работать. Материал столешницы столов, на которых все лежало, был хоть и прочным, но недостаточно». На крайний случай я, конечно, использую его, что поделать, но стоит поискать другие варианты. «Инесс, скажи!» — подошла к нам эльфийка. «А есть тут хоть что-то, что должно было пережить эти 3000 лет?» «Боюсь, я не понимаю вопроса», — пожал плечами дух. «Попробуйте использовать ключевые слова для поиска нужной информации. Пример — духи, шубы, парфюмерия. Сколько должны прослужить вещи в магазинах?» С нажимом спросила Хана. «Все вещи, кроме коллекционных образцов, должны прослужить срок обращения или полный маркетинговый цикл», улыбнувшись, ответила светящаяся девушка. «В среднем срок службы составляет от года до трех». «Отлично! Тогда нам нужны вещи, которые, как ты сама сказала, коллекционные образцы, короче, то, что не развалится после 3000 лет». «Боюсь, у меня нет такой информации. Базы данных из скинов продаж не отвечают. Однако вы можете пройти в магазины нумизматики, букинистики...» «Она меня реально бесит!» — заявила эльфийка, тыча в Инесс пальцем. «Вот скажи, что с этой девки толку, если она не понимает вопросов и не может ответить на них? Может, мы неправильно спрашиваем? Она упоминала ключевые слова. Давай попробуем. Где мне найти вечные вещи? Оружие, доспехи, защита, книги. Запрос принят. Обрабатываю. Найдено 25 частичных совпадений. Арматек, магазин защиты и обмундирования, официальный поставщик армии ШОС. 20 этаж, блок А. Ви-мастери, магазин для охоты и рыболовства. 20 этаж, блок Б. Внимание! Ассортимент магазинов включает оборудование, требующее обладания охранной лицензией. Пожалуйста, не берите вещи, которые не можете использовать. Японские вечные ножи, этаж 13, блок Б, сектор 14. Маркетбук, коллекционные издания и лицензионные копии, этажи с 15 по 17, все блоки. Магазин «Староватор». Достаточно. Вначале пойдем в первые два. Торопиться нам все равно некуда, так что постепенно будем спускаться. Это все равно проще, чем идти вверх. Что идет выше 20 этажа? Закрытые офисные здания, тут же ответил дух. К сожалению, доступ к ним ограничен персоналом компаний. А что там находится? В смысле, какие компании? Боюсь, это не относится к моей компетенции. Я могу проконсультировать вас только по местоположению и содержанию магазинов, по базовой обзорной экскурсии по нашему центру, по миссии компании, взаимоотношению с клиентом, как мы бережем и сохраняем природу, вводим инновации. Инесс вновь включила свою шарманку про своих создателей, которая мне была совершенно неинтересна. Другое дело магазины. Странно, но голода я совершенно не чувствовал, в отличие от легкой усталости. Пока она еще не навалилась со всей силой, но была достаточной, чтобы ее ощутить. И каждое использование способности отнимало силы, по чуть-чуть, но ощутимо. Так что чем раньше выберемся из этого мира, тем лучше. Экономя выносливость, мы не спеша поднялись на 20 этаж. Вид тут разительно отличался от предыдущих. Он весь был разделен на два блока, поровну. С одной стороны одежда, с другой оружие. Задумка, в принципе, правильная. Нужно специализироваться на чем-то одном. Но меня смущало, что нельзя было определить, что вообще передо мной. Привычных доспехов, поддоспешников, кольчуг, мечей, луков и арбалетов, на первый взгляд, не было и в помине. Зато полно всевозможных непонятных курток, штанов, трубок, осыпавшихся прямо на столах, на которых они лежали. Инесс осталась у входа, да и сказать что-то конкретное по тому, что продается в магазине, не могла. Да это и не нужно было. Глазам я доверял не больше, чем ее словам. Приходилось все проверять на ощупь. Как ни странно, но перебрав несколько сотен предметов, я смог найти вполне сохранившуюся теплую куртку, которую можно использовать как поддоспешник. Да и доспех тоже нашелся. Соединения безнадежно сгнили, а вот керамические пластины были в полном порядке. Я их даже для проверки силой бил о пол, отчего потрескалась плитка, но на элементах брони не осталось ни царапины. Мой счет в подарочных кредитах стремился к нулю. Но, как я понял, дух ничего не мог мне сделать, так что без смущения пробовал на прочность все, что попадалось под руку. Вскоре, таким образом, у меня оказался в руках почти прозрачный мачете, сделанный из цельного куска кристалла, с удобной шершавой рукоятью и довольно гибким лезвием примерно 40 сантиметров длиной. Еще не короткий меч, но уже и не кинжал. Обследовав полностью 20 этаж, я нашел таки привычные по виду доспехи, но быстро убедился, что это лишь видимость. Красивые листы брони были толщиной не сильно больше волоса, и проткнуть их даже пальцем не составляло труда. Аналогичная ситуация сложилась и с мечом, чисто декоративным. Даже деревце таким не срубить, не то что пробить броню. Постепенно спускаясь, мы оказались в книжном магазине, который занимал несколько этажей. От бумажных книг остались только корешки. От журналов — цветные кучки пыли. Но были и, на удивление, сохранившиеся образцы. Целые стеллажи детских книг, сделанных из антивандальных материалов. И не только. Были тут и учебники, и художественная литература, в основном подарочные издания. Было странно видеть книгу, состоящую не из бумаги, а из тонких пластин. Не то стекла, не то прозрачной керамики. Они гнулись, но при этом были твердыми. От времени они лишь слегка пожелтели, и я решил для начала вытащить наружу все, что было. Ближе к гирлянде из светящихся шаров, чтобы читать и рассматривать картинки не в темноте. «Твою мать!» Сдержать ругательство не вышло. «Ни черта же, непонятно!» «А ты что, думал, в сказку попал?» Ухмыльнулась Хана, заглядывая через плечо в книгу. «Это другой мир, и язык тоже другой». «Но она-то нас понимает?» Хмуро кивнул я в сторону Инесс. «И даже говорит на нашем языке. У меня хорошая лингвистическая программа», заметила огненная девушка. «Вы же используете смесь из романо-германской языковой группы, англицизмов, джапонизмов и смеси упрощенного китайского с...» «Мне это ничего не говорит. Это общий имперский, и на нем разговаривает все население, от эльфов до орков и демонов». «Простите, вы имеете в виду какие-то субкультуры? У меня нет настройки на данные целевые группы обращений». «Неважно». Я тяжело вздохнул, осознавая всю глубину проблемы. «Значит, пойдем с азов и будем учить тот язык, на котором эти книги написаны. Только вначале придется подкрепиться, потому что силы уходят, а еды, которая могла бы сохраниться за 3000 лет, я не представляю». «И что, предлагаешь атаковать дракона?» С ухмылкой спросила Хана. «Нет, мы поднимемся на верхние этажи». Глава 59. «Держи этих тварей от меня подальше!» Возмущенно кричала эльфийка, не забывая метать ножи, раздобытые на японских кухнях. Новое слово — Япония, страна, располагавшаяся в Тихом океане. Тоже новое слово, чуждое и оторванное от нашей реальности. Укрывшись за самодельным щитом из двери магазина, я отражал волны крупных насекомых, укрывшихся на верхних этажах здания. Мое предположение оказалось верным. Комплекс магазинов был полностью закрыт от внешних воздействий, в отличие от офисных помещений. И да, опять новое, непонятное. И щит у меня был силикатно-поликарбонатный, и доспехи оказались арамидо-насыщенными, и мачете в руке. В общем, новое так и перло из всех щелей. Оно было почти абсолютно бесполезно, неприменимо в нашем мире. Но чтобы понять этот, мне приходилось вчитываться, изучать все со снов и все подряд. А добывать пропитание, чтобы не сдохнуть, вот так, набегами на старые офисы, кишащие живностью при полном отсутствии растительности и чего-то полезного. «Куда ж прешь?» Буркнул я, на выходе перерубая очередной полуметровой скалопендре половину ног одним взмахом. Насекомые не визжали, просто не могли. Я уже выяснил, что у них не было легких. А вот членистоногие вполне себе свистели и перещелкивались. А еще были более крупные хищники, рептилии и земноводные, как летающие, так и ползающие. И в этот раз нам явно повезло. На шум спустилась кислотная саламандра. Нет, я не вычитал про нее в учебниках и справочниках. Относительно книг это было новым в разрушенном мире демонов. Просто узнал на практике и сам назвал. Почему? Да вот. Ярко-зеленая струя кислоты ударила в прозрачный щит и тут же зашипела, быстро растворяясь и входя в реакцию с самим воздухом. Не знаю, сколько я здесь. 1000 часов? 10 000? В общем, изначально меня такое бы испугало. Может, даже шокировало. А сейчас обычное дело. Взять на щит, шаг вперед, удар мачете. Ящерица зашипела, отпрыгивая, и тут же в лапу ей вонзился тонкий клинок кухонного ножа. Она припала на эту конечность, открываясь для удара, и я, не мешкая, врезал по другой лапе. Взбесившееся животное развернулось, вкладывая все силы в замах хвостом, имеющим небольшой набалдашник, вроде булавы. Но я, не тушуясь, принял его на щит и снова контратаковал. Раз за разом я наносил небольшие ранения, не рассчитывая за один раз убить тварь. Да это было и не нужно. Наоборот, противника нужно было брать живьем. И живьем же начинать жарить, иначе тьма поглотит животное, оставив только кости, да и те вскоре пожрут насекомые. Да, по первой было противно. Мы долго не могли сообразить, как развести костер в мире, в котором нет ни одного деревца и даже изделий из него. Но у меня имелось всевозможное стекло на любой вкус и размер. Так что подходящая линза нашлась довольно скоро. Ну а свет у меня всегда с собой. Постепенно я научился им управлять, концентрировать и увеличивать длительность. Здесь не было дождей, но организму и не нужна вода. Да и пища, если не пользоваться навыками, раз в несколько дней. «Есть!» — крикнул я, подрубая последнюю здоровую лапу. «Готовь аркан! 3, 2, свет!» Треть заряда от удара солнца заполнила помещение. Тьма трусливо спряталась в тени. Но я знал, это лишь иллюзия. Она есть везде. Даже в месте, где свет выжигал все, она сохраняла свои права. Почему я сам и Хана до сих пор были живы? Загадка, которую я не мог разгадать. Просто пока ты жив, тьма тебя не брала. Умер? Она в своем праве. От насекомых под ногами уже остались только панцири. «Тащи!» Скомандовала эльфийка, ловко набросив веревку на скользкую чешуйчатую шею ящера. Дважды упрашивать меня было не нужно. Закинув щит за спину, я взвалил веревку на плечо и потянул ее внутрь, не ослабляя света в поднятой вверх правой руке. Зверь сопротивлялся, бился в путах, пытаясь высвободиться. Но это было не в его силах. «Вход в комплекс вместе с животными строго запрещен», настойчиво сказала Инесс, преграждая дорогу. Но я просто прошел насквозь. Это по первой было. Богиня огня, небожитель и прочие глупости. Постепенно она была снижена в ранге до духов, а теперь и вовсе до безвредного попугая, который не принесет никакой пользы или вреда. Далеко спускаться не стали. Запечатав двери в офисы и привязав к столу ящерицу, я мысленно попросил у нее и бога света прощения. Все же пусть она и порождение тьмы, она даст мне пищу. И честное слово, мучить живое существо мне не доставляло никакого удовольствия, но жить хотелось больше. Дождавшись, когда удар солнца перезарядится, я подошел к столу. Время перезагрузки сократилось с минуты до 20 секунд, а заряды постепенно увеличивались до 10. Хана без всяких напоминаний перетянула рептилии предплечья, остановив поступление крови и, по возможности, снизив боль. Затем я аккуратно перебил одним движением нервы и сухожилия. А потом началась самая неприятная часть — снятие кожи. Все нервы удалить не удалось, так что зверь вырывался и стонал от боли. Но у нас просто не было другого выхода, ведь даже внутри него — тьма, внутри нас всех — тьма. Даже если снаружи мы окружены светом, даже если он вырывается из наших рук. Поднеся лупу, я прожаривал еще живое мясо, варил его в собственном соку. Зрелище было не из приятных, но мы пробовали, по-другому не выйдет. «Готово», — констатировал я после 4 использований навыка. Саламандра уже отключилась от боли, так что ампутацию уже готовой конечности даже не заметила. «Что будем делать дальше?» — спросила Хана, обгладывая пальцы. «Снова биохимию? Или на сей раз релятивистскую физику?» «По очереди, но вначале придется разобраться с физикой слабых взаимодействий. Там есть подраздел физхимии, который должен объяснить вчерашний вопрос с преобразованием тройственной структуры неделимости ядра. Далеко ли мы продвинулись в изучении магии? Ни на йоту!» Но начиная с простого изучения базового английского на детских книжках, я добрался до материалов 3-го и местами даже 4-го курса профильных дисциплин. Нет, нам не повезло. Книг было недостаточно. Все время оставались пробелы, которые приходилось додумывать из того, что было. Но в книжном нашелся коллекционный сборник учебников Массачусетского технологического университета, закатанного в поликарбонат. Счет мой давно и безнадежно ушел в минус, а еще была огромная проблема с бумагой, так что писать приходилось ножами на плитке. Так себе тетрадки для записи, если честно. Да и места занимают столько, что хоть вешайся, хоть стреляйся. Но я не сдавался, и мои записи занимали весь пол с 1 по 7 этажи. Иногда приходилось возвращаться и исправлять записи. Зато когда на каждую букву у тебя уходит несколько минут, начинаешь трижды думать, прежде чем записать. Очень, знаете ли, дисциплинирует. Система отреагировала на мое обучение и регулярные сражения весьма положительно. Интеллект уже поднялся на единицу, как и ловкость. Мачете через сотню схваток стал привычным оружием. Попал он, правда, в класс коротких мечей. Ну да и бог с ним. Щит был признан башенным, и за его ношение я получил еще одну прибавку к силе. В результате подскочившие параметры уже радовали глаз гораздо больше. Ну а знания... Черт, не могу сказать, что все было полезно. Те же двигатели внутреннего сгорания вместе с нефтехимией пошли лесом. Почему? Да у нас в Алтарсии элементарно их не было. Ни нефти, ни газа. Животные, растения, монстры — все совершенно другое. Так что все, что с ними связано, тоже пришлось отбросить. Разве что общие принципы строения анатомии были сохранены. Будто это создавали заново в лаборатории или больном воображении безумного ученого. Я не нашел наш материк ни на одной карте. Пусть и представление о нем у меня было весьма посредственное, в основном по картам империи на флагах. Но и названий океанов и морей у нас таких не было, так что география Земли мне тоже особенно не пригодилась и ушла в список интересных, но бесполезных. Был ли этот мир прообразом нашего? Пришли ли мы из него, или он всегда существовал параллельно? Не знаю. Ни в одной из книг не было ни слова о тьме и тварях этот мир населяющих. Зато в нашем о них знали. Та же Хана по вечерам перед сном рассказывала о прошлом, просто чтобы потрепаться, а может подготовиться к будущим схваткам. Зато сейчас я наконец начал понимать вопросы теста, который нам давал Гроас. Заменить понятие, чуть дополнить, и я его бы прошел. Может и не на отлично, но на достаточном для обучения уровне. И это было странно, ведь науки в этом мире не изучали магию как таковую. Ее вообще не изучали, считалось, что ее нет. Зато магия жизни перекликалась с биохимией. Магия крови с физикой, в основном квантовой. Магия души, ну вот тут все было сложно. Предельщика я с собой не захватил, он остался в том теле, в настоящем мире. Но были подозрения, что я не зря учу материаловедение и инженерку. По крайней мере, на это была слабая надежда. Спустившись на 8-й этаж, я медленно продвигался в конспектировании теории неупругих столкновений и почти дошел до теории неупругого рассеяния, как асимптотического вида волновой функции системы двух сталкивающихся частиц, когда сверху раздался сдавленный крик. Без труда узнав Хану по голосу, я помчался наверх, на ходу доставая мачете из самодельных ножен. Она же сбегала вниз, регулярно оглядываясь. Вначале я не сообразил, что происходит, позади ничего не было, но потом до меня дошло. Позади действительно ничего не было, лишь тьма. «Вниз! Бегом! Потом объяснишь!» — крикнул я на девушку, хватающую ртом воздух. Мы буквально слетели на 1-й этаж, но волна не останавливалась, и нам ничего не оставалось, кроме как забиться в поисках двери. Мы попали внутрь, а значит, должны были и выйти наружу. Нужно только зарядить конденсаторы Инес, и все пойдет нормально. Свет! Я направил способность на шар, выдавливая из ладони луч ровно в точку поглощения и увеличивая КПД. Теперь нужен проход, просто прикоснуться ладонью. Хана остановила меня на полдороги, показывая пальцем на ставшее прозрачным стекло. С той стороны тоже была кромешная тьма. Значит, конец. Мы держались до последнего. Раз за разом, используя способность, я удерживал щит радиусом не более метра. Но в конце концов заряды кончились. Глава 60. Поздравляем! Вы успешно прошли испытание. Инициирована смена класса. Маг жизни подтверждено. Маг крови подтверждено. Маг души подтверждено. Черный страж аннулировано. Светоч подтверждено. Новый класс маг универсал. Получен бонус к характеристикам. Интеллект плюс 1. Всего получено 3. Выносливость плюс 1. Всего получено 4. Сила плюс 1. Всего получено 2. Ловкость плюс 1. Всего получено 1. Восприятие 0. Изменений нет. Всего 2. Любимое оружие. Двуручный меч. Короткий меч. Башенный щит. Атака лучом. Любимый навык. Удар солнца. Доступные навыки. Удар солнца. Искра. Свет. Щит света. Вызов демонического паука. Магия. Крови плюс 2. Жизни плюс 1. Души плюс 1. Надписи пронеслись перед глазами, возвращая меня в реальность. Но я не обратил на них особого внимания, потому что в комнате творился настоящий хаос. Я все еще был в лаборатории Дброва, пристегнутый ремнями к стулу с черепом в подголовнике. Но вот окружение изменилось разительно. Колбы с органами были в большинстве своем разбиты. На потолке и стенах остались следы от кислоты и огня, а прямо посреди комнаты валялись сцепившиеся в битве Энмира и Гроас. Маг жизни был порядком покалечен. Большая часть его лица оказалась сожжена, панцирь пробит, и из груди торчали сломанные ребра, но он все равно одерживал верх. Схватив обессилевшую белую ведьму, он силой припечатал ее к полу, прижав коленями ее руки. Когтистая ладонь лежала на шее женщины, готовая в любой момент перерезать сонную артерию. Я оглянулся в поисках помощи, но увидел, что мои девушки сгрудились за моей спиной, ощетинившись первым попавшимся под руку оружием. Самой опасной, пожалуй, была Лиска, уже поднявшая в воздух своих демонических бабочек. Следом за ней шла Василиса, перехватившая сломанную деревянную швабру как копье. Трия и Эва ощерились своими зубами, каждая встав в собственную боевую стойку. Девушки были готовы к отражению удара, хоть и надо признать, что не имели никакого шанса против мастеров магии. Лекс, перерезавший свои путы кровяными клинками, стоял чуть в стороне, готовый в любую секунду броситься на перерез любому из противников, которые только подумают двинуться в нашу сторону. Но магам было совершенно не до нас. «Одно лишнее слово! Любое! И я тебя прикончу!» — прошипел Гроас. «Ты поняла меня, ведьма? Моргни, если да!» «Отлично! Тогда повторяй за мной! Слово в слово! Остальных это тоже касается! Я Грозд Проф! Клянусь своей жизнью перед вездесущей системой!» Он дождался, пока все без исключения не повторили фразу, и только затем продолжил. «Что все, о чем я вольно или невольно узнал в этой комнате, останется тайной навеки вечные или до тех пор, пока все присутствующие не решат раскрыть эти секреты. Ни словом, ни делом я не предам их доверия и не обнажу правды, произошедшей сегодня. Клянусь жизнью!» Мы повторили. Все. Не знаю, что произошло между ними, пока я отсутствовал, но здесь времени явно прошло не больше десятка минут, максимум час. А вот драка и вправду была знатной. Только когда Энмира и все остальные проговорили клятву, Гроас свалился в сторону, и я смог оценить его повреждения. Как он мог быть жив с половиной лица и груди? Когда из него хлестала бурая кровь, когда было разорвано легкое, торчавшее наружу, я не знаю и, если честно, знать не хочу. Анатомии, как я ее знал, мгновенно пришел полный и окончательный конец. С такими повреждениями люди жить не могут. Но мастер быстро доказал, что он уже не человек. Прямо на глазах его рана начала затягиваться свежей кожей, будто ее кто-то специально натягивал. Сосуды пережались, и кровообращение пошло по тонким, торчащим наружу трубкам. «Тварь!» — откашливаясь, прохрипела Энмира. «Ты хоть понимаешь, что это тянет на государственную измену? Задумал бунт против Длани?» «Я довольно прожил, чтобы знать, что ей нет альтернатив», — усмехнулся Морф. «Но и сдать этого паренька я тебе, милочка, не позволю. Любая клятва перед системой карается одинаково. Ты это знаешь не хуже меня». «Не те, которые направлены против Длани», — оскалилась белая ведьма. «Хочешь, проверь, но откачивать я тебя не буду», — — отмахнулся от нее Гроас. «Тем более, что эта клятва не отменяет, хоть и перекрывает любые договора, заключенные с тобой ранее». «Могу я узнать, что здесь произошло?» — поинтересовался Лекс, все еще не опуская созданное из крови оружие. «Нет, меньше знаешь, меньше сможешь рассказать», — заметил Морф. «Прошу всех выйти. У нас с господином графом пройдет довольно деликатный разговор. И помните о клятве. Даже обсуждать ее вы можете только среди присутствующих». «Тебе это аукнется», — прохрипела Энмира. «Я найду, на чем тебя подловить. Тебя уволят из академии. Казнят!» «Это все уже не важно. Ты не находишь?» Улыбнулся своими толстыми бескровными губами маг жизни. «И довольно мелочно. Ведь я могу поступить так же. Рассказать ректору, что именно ты настояла на ограничении количества учеников, что подготовленный тобой материал лишь укрепит их знания, но не разовьет магию огня. Хотя последним уверен, он и сам догадается. А теперь прошу простить, но нам и в самом деле следует поговорить». «Мы должны защищать господина и сюзерена», — заметил Вокра. «Он прав», — мрачно согласилась Лиска. «Пусть мы и не понимаем, что происходит, но это не повод оставлять его одного из связанного». «Так освободите его, я что, мешаю?» — поднял бровь Гроас. Энмира уже убежала, скрывать мне от присутствующих было нечего. Но вот Дпроф был совсем другого мнения, так что пришлось согласиться. «Идите, но далеко не отходите», — приказал я девушкам и вставшему на защиту вассалу. «Думаю, минут 10 нам хватит, чтобы решить все вопросы между собой». «И 5 будет достаточно». Дольше всех сопротивлялась Трия, но ее удалось через минуту выставить, приказав ждать снаружи. Достав на всякий случай кинжал из ножен, я сел напротив мага жизни. Он был слаб, но оставшиеся глаза его лучились умом и... Я не сразу поверил. Радостью. Чем он может быть столь доволен после того, как потерял столько крови и чуть не погиб в бою с белой ведьмой? «Думаю, пора говорить», — заметил я. «А то всех выгнали и сидим, друг на друга смотрим». «Я просто до сих пор не могу поверить», — проговорил Дпроф. 2 сотни лет битв, лишений и страданий. 2 сотни чертовых долгих лет компромиссов и выживания. 2 сотни лет одиночества. И вот теперь ни человек, ни эльф и ни дварф. Я просто до сих пор не могу поверить». «Простите, но я не очень понимаю, о чем вы, господин преподаватель». «Все в порядке», — улыбнулся Гроз. «Теперь все в полном порядке. Она не знает. Никто не знает и никогда не узнает, кроме нас с тобой». Он протянул ко мне когтистую лапу, сосредоточился и, пробиваясь сквозь толщу мышцы животной брони, в потолок ударил слабый луч света. Я ошарашенно перевел взгляд с него на лицо Морфа и обратно. По его лицу текли скупые слезы радости. «Теперь мы не одни, брат».